Торгот кивнул своему соседу слева, и тот развязал свой пояс, обычную веревку, и протянул Дзирту. Не успел Торгот объяснить условия испытания, как руки эльфа замелькали у него перед глазами. Дзирт мгновенно завязал и развязал несколько морских узлов, а потом протянул веревку обратно. К счастью, два путешествия на корабле Дюдермонта не прошли даром. Любому пассажиру морской феи приходилось отрабатывать свой проезд как в повседневных трудах, так и в бою. А вследствие присущей эльфам ловкости основным занятием Дзирта было связывание концов. При взгляде на узлы Торгот одобрительно кивнул, но затем на его лице снова появилась бесстрастная маска. Его взгляд скользнул по черной повязке на лице эльфа, потом по его поясу и, наконец, остановился на кинжале. «Ты знаешь, как использовать эту вещь?» «Я темный эльф», — ответил Дзирт, а в ответ на усмешку одного из соседей добавил. «Эльфы, которые не умеют драться, плохо кончают». «Мне тоже так говорили», — кивнул Торгот и толкнул локтем сомневающегося соседа. «Я не собираюсь плохо кончать», — заверил Дзирт. С этими словами он повернулся к недоверчивому мужчине и постарался смерить его уничтожающим взглядом, хотя глаза эльфа и не были видны. Все же вызывающая поза произвела нужное впечатление на головореза, и его сомнения несколько утихли. «Ты ищешь команду? Я член команды», — повторил Дзирт, обращаясь прямо к Тургоду. «Мазой из Мензаберанзана?» Эльф кивнул. «Приходи через пару дней», — сказал Тургод. «Приходи сюда, и мы поговорим». Дзирт снова кивнул, сердито взглянул на сомневающегося собутыльника бородатого гиганта, потом повернулся и легко зашагал прочь. Ему вдруг захотелось выхватить кинжал, подбросить вверх, чтобы он перевернулся несколько раз, потом мгновенно перебросить из руки в руку и снова сунуть его за пояс. Но он быстро передумал. Иногда самая страшная угроза – это та, которая не произнесена вслух. У Дзирта забрали его кинжал и завязали глаза. Но он был готов к этому и заранее изучил все прилегающие переулки, ведущие к пустовавшему зданию. Не раз ему в голову приходила мысль о том, что люди Тургода попытаются его убить. Он окажется совершенно беспомощным, если только Кэти Бри не следит за ним. Хотелось верить, что так оно и есть. Так должно быть. Эльф услышал, как со скрипом отворилась деревянная дверь дома и в ноздри ударил застоявшийся воздух нечасто посещаемого помещения. Его провели мимо сваленных тюков и ящиков в дальний угол комнаты, и начался подъем по крутой узкой лесенке, почти корабельному трапу. Несмотря на повязку, Дзирт без труда ориентировался в помещении и легко преодолел подъем. Как только его провели на второй этаж, кто-то из головорезов грубо сдернул повязку с головы темного эльфа. Дзирт тряхнул головой, чтобы прикрыть волосами левый глаз и убедиться, что его собственная повязка осталась на месте. В самом центре просторной комнаты возвышался деревянный помост, тщательно исследованный Дзиртом накануне. На нем стояло кресло, в котором со всеми удобствами расположился Тургот. Он пристально разглядывал темного эльфа, и в его глазах можно было заметить искренний интерес. «Добро пожаловать, Мазой из Мензаберанзана», произнес Тургот, как только Дзирта подвели к подножию помоста. После этих слов провожатые разошлись в разные углы комнаты, а Дзирт быстро осмотрелся. В помещении находилось еще семеро отъявленных бандитов, и ни один из них не был расположен гостю больше, чем сам Тургот. А тот, не очень-то радовался его появлению. Скорее всего, он при первом удобном случае проявит буйный норов человека, который старается подавить сопротивление при помощи одной только грубой силы. Немало таких грубиянов Дзирту приходилось оставлять мертвыми на поле боя. «Ты хочешь присоединиться к моей команде?» — заговорил Тургот. «И когда ты будешь готов к отплытию?» «У меня нет никаких привязанностей и обязательств». «Значит, можно отправляться в док прямо сейчас и подниматься на борт?» Дзирт на мгновение задумался. Акцент капитана явно изменился со вчерашнего дня, но это не удивило никого из присутствующих. Темный эльф решил не задумываться над этой особенностью и напомнил себе, что надо быть готовым к любому повороту событий. «Чем скорее я покину этот город, тем лучше», — ответил Дзирт. «Многие здесь будут рады моему отъезду». «Влип в неприятности?» Эльф пожал плечами. «Тебе приходилось кого-нибудь убивать? Мазой из Мензаберанзана?» — спросил Тургот, немного наклоняясь вперед в своем кресле. «Больше, чем любому из присутствующих здесь», — ответил Дзирт, и у него были основания считать эти слова правдивыми. «Больше, чем вам всем вместе взятым».